Время было очень трудное. Григорий так характеризовал его. Церковь без пастырей. Доброе гибнет, злое наружу. Надобно плыть ночью. Нигде не светят путеводные огни. Христос спит. В Константинополе он, по его собственному выражению, нашел не паству, но малые следы или остатки паствы, беспорядка, без надзора, без точных пределов. Первое время проповедь Григория вызывала смущение. «Сначала город пришел в волнение, — рассказывает он, — восстал против меня, будто бы я вместо единого Бога ввожу многих богов, ибо вовсе не знали они благочестивого учения, не знали, как единица ума представляется троично, а троица единична». Но потом авторитет Григория для многих сделался непререкаемым. Он всех удивлял глубоким знанием Священного Писания и логикой суждений. Мало-помалу его красноречие, религиозный тон его учения, а также его кроткий и серьезный характер начали оказывать свое действие, так что маленькая Анастасия сделалась неспособной вмещать стекающиеся в нее массы народа. Своими богомудрыми и боговдохновенными речами Григорий ежедневно многих обращал в православную веру. Обеспокоенные ариане не раз пытались разогнать его прихожан, врывались даже иногда с палками в его церковь. Однако их угрозы не смутили Григория, и он смело продолжал свои проповеди. В это время он произнес свои знаменитые слова о Троице, ставшие классическим образцом греческого богословия. «Имя Троица, — учил Григорий, — означает не счет вещей неровных, но совокупность равных и равночестных». Но вместе с тем все три ипостаси божества находятся друг с другом в совершенном единстве. «Не успеваю помыслить об едином, — говорит он, — как озаряюсь тремя, не успеваю разделить трех, — как возношусь к единому. Троица в единице, и единица в троице. Каждая из трех, созерцаемое само по себе, есть Бог, и все три, созерцаемые вместе, есть также единый Бог. Един Бог, открывающийся в трех святах. Таково чистое естество Троицы». Григорий одним из первых попытался описать таинство этого естества. Бог разделяется неразделимо и сочетается разделенно, потому что божество есть единое в трех, как три солнца, заключенные одно в другом, одно растворение света. Нет и невозможно представить в Троице какое-либо сечение или деление, как нет разрыва и деления между солнечным кругом и лучом. Разъясняя свою мысль, Григорий говорил далее: «У нас один Бог, потому что божество одно, и к единому возводятся сущие от Бога, хотя и веруются в трех, потому что как один не больше, так и другой не меньше, есть Бог, и один не прежде, и другой не после, они и хотением не отделяются, и по силе не делятся». Совершенное единство внутри божественной жизни – выражается прежде всего в безусловной вневременности божественного бытия. Бог вечен по природе, и мало сказать, Бог всегда был, есть и будет. Лучше сказать, Он есть. В божестве и божественной жизни нельзя мыслить или представлять какие бы то ни было изменения. Бытие Отца и рождение Сына совпадают, но совпадают неслиянно. Рождение слова, логоса, и исхождение духа нужно мыслить прежде всякого когда. Однако, если сын и дух безначальны в отношении времени, они не безначальны в отношении к отцу, ибо они от отца, хотя и не после отца. В Троице ничего не возникает и ничего не становится, так как божество есть законченная полнота. Совершенное непреложное единое божество бытия определяет единосущие троических ипостасей. Все, что имеет Отец, принадлежит Сыну, и все, что принадлежит Сыну, принадлежит Отцу. Так что ничего нет собственного, потому что все общее, и само бытие у них общее. Но в единстве Божества не исчезает различие ипостасей. Личные свойства трех непреложны, хотя различия их лежат в одной и той же сущности. Смысл понятия «ипостась» у Григория сливается с понятием «особенность» и «лицо». Главные свойства каждой ипостаси такие: у Отца – порождать, у Сына – рождение, у Духа – исхождение. Однако Григорий сразу предостерегает от расследования точного смысла этих определений по аналогии с их употреблением в области тварной. Ответы на вопросы, как рождается Сын, как исходит Дух, лежат за пределами ума постигаемого. «Не допытывайся знать, — говорит он, — каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца, не любопытствуй знать, как исходит». О процессе творения и о месте в этом мире человека Григорий говорил так: «Бог есть великий ум, постигаемый только напряжением ума. От века, царствуя в пустыне веков, мирородный ум рассматривает в своих великих умопредставлениях им же составленные прообразы впоследствии возникающего мира. Бог начертывает или измышляет образы мира, сперва небесного и ангельского, потом мира вещественного и земного. И мысль становится делом, которое исполнено словом. Сначала возникает мир ангельский, первое творение, сродное Богу по своему духовному естеству. Затем Бог создает мир вещественный, в котором творит человека. Человек поставлен на грани двух миров и тем самым в средоточии всего мира. В нем Дух – струя невидимого божества, дыхание Божие или божественная частица. Отсюда сверхчувственные и сверхземные цели человеческой жизни. Как новый ангел, поставленный на земле, человек должен взойти на небо, призван стать Богом по усыновлению, исполниться высшего света, уподобиться Богу. Это уподобление совершается прежде всего через таинство. Цель тайны действий в том и состоит, чтобы окрылить душу, исхитить ее из мира и передать Богу. Человек есть творение, но имеет повеление стать Богом. И путь обожжения есть путь очищения. Это прежде всего путь отрешения от чувственного мира, от материи. Для Григория истинная жизнь есть умирание. Умирание для этого мира, в котором невозможна полнота богоподобия. Под обожжением Григорий понимал не превращение естества, но всецелую причастность, сопроникнутость божеством. Обожжение возможно не столько по богообразности человека, сколько через человечность Бога. С этой точки зрения Григорий рассматривает догмат о соединении двух естеств в Иисусе Христе. О чуде рождения Христа он писал: «Я провозглашу силу дня, бесплотный воплощается, слово отвердевает, невидимый становится зримым, неосязаемый осязается, безлетный начинается, Сын Божий становится Сыном Человеческим». Во Христе естество человеческое приобщилось всецело Бога, а Бог всецело воспринял человеческое естество, но при этом каждый сохранил свою сущность и свойства. Так в раскаленном куске железа металл соединяется с огнем. Григорий отчетливо разделял в Христе оба естества – естество, которое подлежит страданию, и естество неизменяемое, которое выше страданий.